«Нет», — тяжело выдохнул я и продолжил с безнадегой в голосе. «Говорю же, друг хочет. Мне хватает и общения с тобой». «Ага, ага, так я тебе и поверила», — усмехнулась и с хитрой улыбкой сказала она. «Ладно, не волнуйся, я помогу своему коллеге в любовных делах. Сегодня вечером скину тебе номер ее комнаты. Это узнать дело буквально пары секунд. Спасибо. Ну, я пошел», — помахал ей рукой и спрыгнул с крыши. Уже спустя полчаса я был в мастерской и подготавливал все к долгой ковке, что должна была последовать сразу за плавкой, заодно готовя заготовку сплава на следующий артефакт, очередной щит для моих экспериментов с семечком огня. Он должен был плавиться буквально несколько дней, так что выйдет небольшая накладка, но ничего страшного, думаю, я справлюсь. В 6 часов вечера устроился перед печью и начал точно регулировать огонь, чтобы правильно завершить сплав. Спустя еще часок пришло сообщение от Лиаджи, где она, продолжая сватать меня Суниу, прислала номер ее квартиры. Я же переслал эту информацию Хуан Пингу, а также договорился с ним о встрече около 5 часов утра для передачи всего необходимого для выполнения его первого задания. В полночь сплав был готов, и я, оставив на Ксинер слежение за огнем и плавкой сплава для щита, начал ковку. Этот артефакт не был настолько важным, в крайнем случае его всегда можно будет переделать. Материалы для него довольно дешевы, так что она сможет попрактиковаться без особых рисков. Мне же предстояла очень сложная работа, а именно выковать другой щит для старейшины Ло. На него требовалось 27 серий закалок по 15 ударов в каждой. Это было самое большое число серий, что мне когда-либо приходилось производить, но такова цена создания артефакта, способного выдержать пару ударов низшего полководца. А главное, мне нельзя было ослаблять концентрацию и отвлекаться на что-либо, так как малейшая ошибка была равна провалу. Сосредоточившись только на куске сплава, я начал наносить удар за ударом, вновь ощущая мощные потоки внутренней энергии по всему телу, что вызывали легкое жжение. После каждой серии у меня был небольшой отдых, но под конец, к 3 часам, я был полностью иссушен. Начинать создание магических формул было глупо. Я бы просто не успел их завершить, а прерываться наполовине в этом деле просто нельзя. Так что, опять набрав себе целительную ванну и выпив восстанавливающий эликсир, я отправился на вполне заслуженный отдых. Сил на тренировку техники тела дракона не было, вместо нее сегодня была, считай, тренировка техники сердца молота. Глава 274. Юйчжэн, телефон, окно, Иньян. Спустя час расслабления я еще раз проверил щит, получившийся довольно неплохим, хоть и были мелкие огрехи. Все же это первый артефакт такого уровня, созданный мной, но все они не столь критичны и не сильно повлияют на общие качества, да и большую их часть я смогу исправить при помощи магических формул. Проконсультировав Ксинер насчет дальнейших действий с печью, я отправился на встречу с Хуанпингом. Он ждал меня там же, где и в прошлый раз, под деревом, где обычно и тренировался. Выражение его лица было одновременно и хмурым, и страдальческим, как будто его собирались заставить прыгнуть с крыши. «Привет, босс. Мне теперь тебя так называть, или, может, мастер. Хотя кроме той тетрадки от тебя особо ничего полезного не было», — сказал он с легким сарказмом в голосе, который терялся под полной безнадегой. «Ха, не думаешь, что говорить так с тем, у кого в руках твоя жизнь, глупо», — усмехнулся я. «А какая разница, помру я сейчас или когда-нибудь потом? К тому же не станешь же ты меня убивать сразу после подписания контракта? Тем более мое самоубийство будет странным». «Нет», — спросил он тем же тоном. «Ну, как-то пессимистично ты смотришь на мир», — покачал я головой, еле подавляя смех. «Ты хоть смотрел за этот день в тетрадь? Неужели еще не понял, что попало тебе в руки?» «Смотрел, и там, по-моему, бред полный. Как такое вообще можно провернуть? Я просто не понимаю», — чуть экспрессивнее сказал он, разведя руками. «Неужели все настолько плохо?» — спросил я слегка озадаченно. «Не то чтобы, но делать так, как здесь написано, просто невозможно», — уверенно заявил он, достав из кармана свернутую тетрадь. «Совсем никаких продвижений?» — скептически спросил я. «Не сказал бы, что полный ноль, но такое чувство, что совсем нет», — слегка усмехнулся он. «Ха, ну а ты думал, что я смогу дать тебе силу, что сравнится с твоим братом, без твоих усилий?» Я чуть не рассмеялся. «А ты наивный, даже демоны темного измерения на это не способны, или же ценой будет твоя жизнь? С твоей посильной работой методы, описанные там, сделают тебя намного сильнее остальных магов твоего уровня. Ага, только ты забыл об одном упущении. Я, считай, и так продал тебе свою жизнь, сказал он слегка раздраженно и обиженно. Ну я-то и не демон темного измерения, весело ответил я. Конечно, а по мне так очень похож, пожал плечами Хуан Пэнг. Хватит ворчать, эта перебранка могла продолжаться вечность, чего мне совсем не надо. У меня и другие дела есть. Ты понял, в какую комнату надо попасть и что сделать? Да, только не могу понять, зачем тебе сдалась эта девушка? Развел он руками. Я бы понял, попроси ты меня поставить камеру в их ванной, но просто прослушивающие жучки в комнате. Серьезно, ты упрекаешь меня в том, что я не масштабно мыслю? Не то чтобы, просто не понимаю, зачем тебе это, ответил он безразличным тоном. Вот и не должен. Кто здесь главный, ты или я? С легким нажимом сказал я. Ты, конечно, выдохнул Хуан Пэнг, как будто это не очевидно. Вопрос только в том, достаточно ты умен для этого или нет. Если так хочешь, можешь поставить камеру и в ванной, я тебе видео скину, сказал я, отвернувшись. Да ладно, сдалось мне это, сдался он. Давай сюда жучки. Она первый год в Минчжу, а значит, и все ее соседки тоже первый год. Сделаю все во время занятий, напишу, как будет готово. Ага, вот, держи, дал ему с десяток жучков. Проследи, чтобы места, куда их устанавливаешь, особо не выделялись. Также если найдешь ее телефон или компьютер, установи на них программку, что есть на телефоне, который я тебе дал. Она помечена, да и инструкция есть по применению, так что не ошибешься. Не волнуйся, я ее уже видел, сказал он, забирая жучков и пряча их в карман. Ну, что до встречи, или тебе еще скрытую камеру дать, да иди ты, стукнул он меня в плечо, сильно разозлившись. Ладно, ладно, ухожу, усмехнувшись, развернулся в сторону общежития. Вернулся в комнату я чуть позже 5 утра и тут же улегся спать. За последние 2 дня так вымотался, что сил что-либо делать не было. В результате проспал до 7 и был разбужен Сюйчжаотинем. Готов к занятиям? Спросил он после того, как я более-менее проснулся. Ага, конее яично, ответил я, потянувшись и зевнув. Ну как, получилось пробиться? Спросил он шепотом, чтобы никто не услышал. Нет, но после нашей сегодняшней встречи еще раз попробую. Ладно, только смотри не перестарайся, пожал плечами. Кстати, а ты покажешь только ветер или... Тише ты, даже шепотом не говори, сказал я, указав на спящего Юйчжина. Лучше наши реальные силы рядом с ним не обсуждать, а то весь университет уже через час будет знать, продолжил еще тише, чем до этого. Хорошо, понял, понимающим тоном сказал он. Так все же, мне к чему готовиться? Спросил Чжаотинь заговорщическим голосом. Впервые замечаю за тобой такое поведение и желание над кем-то посмеяться, улыбнулся я. Все мы люди, и все мы любим шутки, изрек он, пожав плечами. К тому же это совершенно безобидно, и мне просто интересно увидеть их лица. Нет, только молния. Но не волнуйся, я покажу им класс. Спасибо, я тоже покажу, как надо сражаться, тем, кого ты тренируешь, сказал он с улыбкой на лице, продолжая собираться. Ага, еще посмотрим, слегка усмехнулся. В этот раз из-за того, что я немного проспал, Сюйчжаотинь ушел слегка раньше меня, братья тоже, Мофань вообще пропал, сказав, что отправился тренироваться. А Чжаоманьиня в очередной раз не было, хотя в понедельник он возвращался. В результате в комнате остались мы вдвоем с Юйчжином. О, привет, ты все же вернулся? Удивленно спросил он, проснувшись. В этот момент я заканчивал собираться. Привет, а я смотрю, на учебу ты идти не собираешься, удивленно понял я. Может быть, загадочно проговорил он, слезая с кровати. Понимаешь, в жизни есть намного более интересные вещи, чем учеба. Да, знаю. Например, девушки, деньги и выпивка, спросил я с явным сарказмом. Так-так, значит, ты прекрасно все понимаешь. Да, хитро сказал он. Есть немного. Так из-за чего ты решил сегодня пропустить занятия? Задал я вопрос уже без особого интереса. Ну, не то чтобы занятия. Скорее это связано со временем после них, слегка задумчиво начал он. Понимаешь, перед следующей неделей ребята с моей группы хотят отпраздновать начало битв за ранги и заодно проститься со своими привилегиями. Короче, Просто собираетесь кутить все выходные? Неинтересно, сразу отмахнулся я. Никогда не любил это занятие. Да брось ты, но все равно можешь не волноваться, я тебя звать с нами не собирался. Он потянулся, надевая рубашку. Хочешь, чтобы я одолжил тебе денег? Тут же понял, к чему он клонит. Эта идея мне совершенно не нравилась. Выкидывать деньги на ветер я точно не собирался. Вот именно. Вы же, ребята, охотники, что вам стоит дать мне пару тысяч юаней? А, одна охота, и вы заработаете в десятки раз больше. Уверенно заявил он. Нет, не интересно. Сам разбирайся со своими проблемами, раздраженным тоном отрезал я. Хи-хи-хи, подозрительно захихикал он. А что, если я расскажу коменданту, что тебе ни сегодня, ни в воскресенье не было в комнате? Во-первых, кто тебе поверит, а во-вторых, ты серьезно решил мне угрожать этим? Я повернулся к нему, делая шаг навстречу. А ты думаешь, что это будет так сложно доказать? Думаешь, я не сфотографировал твое пустое спальное место вчера вечером перед тем, как лечь спать? Язвительно сказал он. Ты сам все удалишь, или мне помочь? Вежливо спросил я, положив руку на его плечо. Ага, и что ты мне сделаешь? Только что парень подписался на незавидные вещи. Ты же знаешь, как я возвращался в комнату. Да, хочешь повторить это, только наоборот? Спросил я с улыбкой на лице, высвобождая 10% своей ауры и направляя на него. Задрожал он всем телом. Ты же понимаешь, что это немного неправильно, и тебя накажут еще больше, чем просто за отсутствие во время отбоя. Да, хорошо, мы сейчас выйдем через окно, доберемся до местного лесочка и поговорим с тамошними обитателями, приподнял его над полом, направляясь к окну. Стой, не надо, отпусти. Тут же забрыкался он, покрывшись холодным потом. Ты что, совсем обезумел? А то, улыбнулся еще шире и, сделав шаг, отпустил его, схватив лежащий на кровати телефон. Ладно, успокойся, я сам все удалю, и ты все забудешь, если не хочешь, чтобы в сеть попало такое твое выражение лица, добавил я, вытащив свой телефон и сфотографировав его, полного страха и полностью раздавленного, сидящего на полу на коленях. Ах ты черт, да я тебя. Тут же вскочил на ноги. Да, смотри, как хорошо получился. Так испугался после милой шутки, рассмеялся я, показывая ему сделанную фотку, параллельно удаляя все, что было у него на меня. Ну а также на всякий случай устанавливая на его телефон свою программку, благо это было несложно и довольно быстро. Удали, гад, я про тебя всем расскажу. Пытался он выхватить у меня оба телефона. И что же ты расскажешь? Усмехнувшись, спросил я. Что ты, сестролюб, вон, каждые выходные с ней пропадаешь, сказал он, сильно раздраженный. А где доказательства, что это не просто встреча с сестрой? Усмехнулся я, а они не нужны, мне и так поверит, с моим-то авторитетом, у тебя все равно нет девушки, прокричал он, пытаясь отобрать мой телефон. Это ты откуда знаешь? Может и есть. Продолжая смеяться, уворачивался от его нападок. Эх, ладно, держи свой телефон, он мне больше не нужен. «Что, сдался? Готовься к возмездию», — сказал он злорадно. «А ты, вместо попойки, к охоте на этих выходных. Если что-то узнаю, отвертеться у тебя не получится», — кинул я, выходя из комнаты. «Ах ты!» — только и смог он сказать сквозь зубы. «Почему я так себя повел?» «Ну, ответ довольно прост. Было забавно с ним так поиграться. К тому же наказаний мне точно не надо. Делай так полно, чтобы еще и на них отвлекаться. Сделать он ничего не посмеет». Да и все, что он может, ограничивается простыми словами. Конечно, какой-нибудь слушок про меня он может пустить, но развеять его будет несложно, тем более с помощью Айтуту, с которой мы поддерживаем довольно тесное общение и обмениваемся новостями. А теперь, немного покопавшись в его телефоне, я смогу не просто отмыть себя, но и буквально похоронить его. Хотя все это по большей части обычная мышиная возня, которая у меня никаких чувств, кроме умиления, не вызывает. Насколько иногда человек бывает счастлив и уверен в своем неведении. Однако это, к сожалению, относится и ко мне, но я понимаю, что иногда могу быть ограничен в своих знаниях, поэтому стараюсь действовать наверняка. По крайней мере, если позволяют обстоятельства и мне невыгодно обратное, как было с оставлением в живых Ченки и Униу. Конечно, проблем они доставить еще смогут, но их смерть тоже не будет мне выгодна. Даже во многом просто бессмысленно. Для начала я хотел бы больше узнать про них и, возможно, заставить работать на себя. Глава 275. Встреча с командой Сюйчжаотиня, Иньян. Первая половина дня прошла, как обычно, без особых изменений, но вот после занятий я с предвкушением встречи с новой командой Чжаотиня отправился на арену, где обычно занимался с Му Нуцзя. В обед мне пришел отчет от Хуанпинга, он сообщил об успешном выполнении задания, после чего я тут же проверил новые жучки и убедился в правильности их работы. К сожалению, телефона или чего-то такого найти не получилось, не привлекая сильного внимания переворотом комнаты вверх дном, так что доступа к ее личным данным у меня не было. Что касается программы, что была в телефоне левее, то на данный момент она была бесполезной. Хозяин находился в больничной палате, и с ним ничего не случилось, а телефоном он в основном пользовался для игр. Как же все-таки банально. Ну да ладно, не мне его судить. Также провал потерпела и попытка через флешку, переданную Ченки, попасть в его компьютер. Он оказался не настолько тупым, чтобы совать сомнительную, то есть мою, флешку в свой собственный компьютер с важной информацией. Ну, что я могу сказать, он выбрал компьютер в интернет-кафе неподалеку от университета, что тоже вполне логичный ход. Я же включил на программе режим активного распространения, в котором она будет передаваться на каждое возможное устройство, подключенное к сети. Если повезет, смогу получить доступ к чему-то полезному, но для доступа к закрытым системам с хорошими или хотя бы приемлемыми фаерволами придется потратить много времени. К тому же маловероятно, что кто-то в интернет-кафе будет подключать свой телефон к компьютеру. В общем, не думаю, что моя программа уйдет куда-то дальше этой самой сети интернет-кафе. Когда я пришел на арену, там были только скучающие девочки, команды Чжаотиня видно не было, что, собственно, логично, так как, скорее всего, они придут либо с ним, а он занят работой старосты, либо собравшись вместе. Конечно, мне не хотелось присутствия Айтуту на этой встрече. Если покажу что-то выходящее за грани разумного, она может не удержаться, и информация об этом вмиг разнесется по всему университету. Зато держать ее поблизости невероятно выгодно. Да по крайней мере для борьбы с такими ребятами, как Юйчжэн, которых можно задавить каким-нибудь компроматом так, что просто не очухаются. А Айтуту – идеальная кандидатура для распространения этого самого компромата. «Привет, как дела?» – спросил я, помахав рукой Му Нуцзя и Айтуту. «Они скоро должны прийти, по крайней мере Чжаотинь ничего не отменял. Надеюсь, они уже скоро, а то это очень невежливо заставлять таких дам, как мы, ждать», – слегка надулась зайчиха. «Ха-ха-ха, а это часть сюрприза для них. Я же так и не сказал, что это вас я тренирую», – рассмеялся я. «Что? Да как ты посмел?» Еще сильнее обиделась Айтуту, даже отвернулась. «Да ладно тебе, посмотри на это с другой стороны. Ты же увидишь их в полной растерянности и удивлении», – сказал я, слегка усмехнувшись. «Ну, хорошо, это и правда может быть забавно. А насколько они сильны?» – спросила Му Нуцзя, сидя со скучающим видом. «Если из них только молниевый принц обладает существенной силой, то это печально. Насколько я смог узнать, они достаточно сильны и должны быть неплохими противниками», – пожал плечами. «К сожалению, я точно не знаю, так же, как и вы. Что ж, узнаем, когда придут», – выдохнула она. «Кстати, это не они там?» – спросила Му Нуцзя, указав на группу из 5 человек, не решающихся подойти ближе, стоя и о чем-то споря в отдалении. «Сейчас проверю», я направился прямо к ним. «Привет, ребята, вы из команды Чжаотиня?» – спросил, подойдя к ним. Это был больше риторический вопрос, заданный для галочки, так как среди них я уже заметил Лулу, так что это было очевидно. «Да, а ты, значит, Ксин Юн?» «Да, Дан Ксу, мы учимся в одном классе, хотя раньше не особо разговаривали», — представился парень с покрашенными фиолетовыми кончиками черных волос. «Приятно все же познакомиться», — ответил я. «Пойдемте, подождем Чжаотиня вместе с теми, кого я тренирую». Но там же богиня Му Нуцзя, как она оказалась здесь?» — слегка неловко спросила девушка с черными короткими волосами. «Да, именно ее я и тренирую», — направился я назад и махнул им рукой, чтобы следовали за мной. «Знакомьтесь, это всем известная богиня Му Нуцзя, а рядом с ней иногда раздражающая великая сплетница Айтуту, ее подруга. Меня же зовут Ксин Юн», — представил я всех, когда привел команду друга к месту, где сидели девочки. «Раздражительная, да, получить захотел», — раздраженно ответила зайчиха, злостно смотря мне в глаза, на что я отвечал улыбкой: «Ну, богиня, это сильно сказано, называйте меня просто Мунуцзя», сказала она приветливо и слегка смущенно. «Хорошо», кивнул Дангсу, с восхищением смотря на нее, собственно, как и большая часть, кроме Лулу, которая стояла более-менее спокойно. «Меня зовут Дангсу, я маг молнии среднего уровня или до первой ступени начального уровня», спустя пару секунд довольно неловкого молчания представился он. «Я Дан Шен, его брат, маг огня среднего уровня и света первой ступени начального», представился парень, похожий на Дангсу, так что то, что они братья, было совершенно неудивительно, только кончики его волос были покрашены в красный. «Правда, я могу выпускать магию только начального уровня». «Ничего страшного», успокоил его я. «По сравнению со мной, магом молнии третьей ступени, ты шагнул далеко вперед». «Ха-ха, возможно», сказал он с какой-то неловкостью в голосе. «Скорее всего, так повлиял на них рассказ Чжао Тяня о наших походах. Ну да ладно, Чжан Лулу, и я девушка Чжао Тяня», уверенно заявила Лулу, пристально смотря на Мунуцзя. «Это очень приятно», приветливо отозвалась она с еще большей неловкостью, чем до этого. «Так, а это Лушу, она маг воды третьей ступени», указал Дангсу на девушку с длинными черными волосами, примерно половина которых была выкрашена в голубой. «Это у них такая фишка, красить кончики волос в цвет основного элемента, прикольно, и не сразу понятно, к чему это. Хотя это фишка только этих трех, скорее всего, они были отдельной командой до того, как присоединились к Чжао Тяню». «Привет», Раротка и довольно робко поздоровалась Лушу, у которой было довольно миловидное личико. Вот смотря на нее я верил, что она на самом деле робкая, а не как у Ниу. «А это Сяян, она», начал он было представлять последнюю девушку, ту самую, с короткими черными волосами, что удивилась присутствию Мунуцзя, но она стукнула его по голове. «Я сама могу представиться, дурак», раздраженно сказала она. «Так и представилась бы, чего молчала, дура», тут же ответил он на ее претензию. «Вообще, это выглядело довольно странно, казалось, что они довольно близки, но поступают вот так, а также было ощущение, что они что-то скрывают, но меня это особо не касалось, тем более маловероятно, что это чем-то может навредить Чжао Тяню, какого-то негатива от них я не ощущаю, вот и представлюсь», уверенно заявила она. «Меня зовут Сяян, маг молнии среднего уровня и первой ступени тени. Приятно познакомиться. А молниевый принц скоро придет?» спросила Айтуту, смотря по сторонам и совершенно забыв про обиду на меня. «Не знаю. Он сказал, что постарается как можно быстрее освободиться от своих обязанностей», сказал Дангсу, тоже посмотрев по сторонам. «А здесь никого. Даже как-то удивительно, учитывая, что здесь богиня Мунуцзя. Мы могли только мечтать о том, чтобы потренироваться так с командиром. Я же просила меня так не называть, это смущает», сказала Мунуцзя слегка измученным голосом. «А вообще, это место нашел Ксин Юн. Не знаю, как ему это удалось. Ну, это было несложно. Достаточно было пройтись по всей территории нового кампуса», пожал плечами. «Правда?» тут же с сомнением спросила Сяян. «Она же огромная, как ты вообще это успел за первые две недели? Это несложно, особенно когда делать нечего». «Да ладно, время, на территории нового кампуса можно просто заблудиться. Я здесь уже второй год, и то чуть не потерялась по пути сюда», сказала Лушу, большими глазами смотря на меня. «Все люди разные, кому-то просто ориентироваться на местности, кому-то нет, это точно. Кстати, не мог бы ты нам рассказать, пока мы ждем, как вы познакомились с Чжао Тянем и как решили вместе стать охотниками?» спросил Дан Шен. «Вы, вроде, учились в одной школе?» «Да, мне тоже интересно», кивнула головой Мунуцзя. «Это будет просто сногсшибательная информация», поддержала ее Айтуту, после чего, поймав мой взгляд, добавила: «Не волнуйся, никому не расскажу». «Ну, ладно», сказал я с безнадегой, увидев, что все остальные тоже кивают в одобрении. «Мы учились в одной параллели, он был довольно известным в школе, одним из немногих, кто пробудил молнию, и самым способным из всех. До выпуска мы особо не общались, после, в связи с некоторыми событиями, познакомились поближе, и я предложил ему пойти в охотники, чтобы подготовиться к поступлению в Минчжу». «Получается, это ты предложил пойти в охотники? Мне казалось, это был Чжао Тянь», сказала слегка озадаченно Мунуцзя. «Это объясняет некоторые моменты», усмехнувшись, добавил Дангсу. «А что за события, из-за которых вы познакомились ближе. Думаю, это стоит обсудить с ним самим», — остудил я их пыл, пожав плечами. «Так будет правильно. Ладно, мы наслышаны о вашей сумасшедшей совместной охоте. Можешь рассказать о самом крутом случае на охоте?» — спросил Дан Шен, оглядевшись и так и не увидев Чжаотиня. «Догадываюсь, насколько она была сумасшедшей», — кивнула головой Му Нуцзя с понимающим тоном. «Но тоже хотелось бы услышать о самом крутом случае. Думаю, команда Чжаотиня уже слышала часть этого рассказа», — сказал я с загадочной улыбкой на лице. «Я про поход на земли молниевых волков. Что, так там был еще не конец?» — удивленно воскликнула Лушу. Все остальные просто сильно удивились, но продолжили слушать молча. «Да, я перескажу вкратце для тех, кто не знает», — посмотрел на Му Нуцзя и Айтуту, заодно быстро пересказав до момента, когда волчица упала с обрыва, умолчав о том, что ходили мы за семечком, а не просто искали что-нибудь ценное, как сказал им. «Вау, вам повезло, что вы просто выжили», — удивленно прокомментировала Му Нуцзя. «И ты утверждаешь, что это еще не конец?» «Ну да, я бы назвал это только началом», — ответил я, усмехнувшись. «Да вы просто безумцы. Как можно, будучи хоть и довольно сильными, но всего лишь на первой ступени среднего уровня, а у кого-то и ее нет, полезть в столь опасное место? Вы решили все помереть?» Довольно бурно отреагировала на рассказ Айтуту. «Ха-ха-ха», — слегка истерически посмеялся я. «Ну это, мы же остались в живых по итогу, да еще и с каким опытом. Привет, что обсуждаете?» — вдруг послышался со стороны веселый голос. «Меня зовут Сюй Чжаотинь, я маг молнии среднего уровня и третьей ступени ветра, а вы, видимо, те, кого тренирует Ксин Юн. Приятно познакомиться», — непринужденно сказал он, подойдя к Му Нуцзя и Айтуту, и протянул руку в знак приветствия. «Все же, как я и думал, ни о каких слухах и знаменитостях нового кампуса он и подавно не слышал. Все были шокированы как его неожиданным появлением посреди рассказа, так и непринужденным общением с богиней Му Нуцзя, даже несмотря на его статус молниевого принца». Глава 276. Начало тренировки. Иньян. Я не вовремя? — удивленно спросил Чжаотинь, осматриваясь вокруг и видя странные выражения лиц всех своих товарищей, меня, готового ударить ладонью по своему же лбу, а также изрядно шокированных Му Нуцзя и Айтуту, которые совершенно не ожидали такого его появления. «Привет, меня зовут Му Нуцзя, приятно познакомиться, молниевый принц. Сюй Чжаотинь», — сказала Му Нуцзя, пожав руку ему. Из-за того, что она до конца не отошла от удивления, сперва назвала его по прозвищу, а только потом по имени. Это было довольно забавно. «Приятно», — ответил расслабившись парень. «Только можешь называть меня просто Чжаотинь. Мне не нравится прозвище», — добавил он, смущенно почесав затылок. «Привет, меня зовут Айтуту. Не волнуйся, ей тоже не нравится, когда ее называют по прозвищу», — загадочно улыбнулась девушка. «А, у тебя тоже есть?» — непонимающе спросил парень, переведя взгляд обратно. «Да, это богиня Му Нуцзя», — сказала Лулу, тут же схватив за руку парня. «Ее небольшая безосновательная ревность к ней тоже очень забавна. Надеюсь, это не доставит больших проблем». «Что, правда?» — удивленно спросил он, после чего опять обратился к Му Нуцзя. «Извини, не знал». «Ничего, все нормально, мне тоже не нравится, когда меня так называют», — усмехнувшись, ответила она. «Понятно, в этом мы похожи. Ай, Лулу, больно. Командир, оказывается, вы нам не до конца рассказали историю о походе на молниевых волков», — с намеком протянул Дан Ксу. «Ну, вы тогда все разошлись, и я не стал вас останавливать. Момент был утерян». Чжаотинь пожал плечами. «А что, Ксин Юн решил вам ее досказать? На каком моменте остановился?» «Да, собственно, на том же, что и ты. Пока пересказал первую часть для Му Нуцзя и Айтуту», — ответил я с легкой усмешкой. «А, понятно, про семечко же ты не...» — остановился он на полуслове, поняв, что проговорился. «Черт, какое еще семечко?» — тут же спросила Айтуту, а моя рука все же непроизвольно ударилась о лоб. «Ты же сам просил нас не рассказывать. Как-то ты слишком легко после этого проговорился», — сказал Дан Шен, покачав головой. «Да я это, забылся немного. Просто многие здесь уже знают про него, так что я и забыл, что есть те, кто не знают», — неловко оправдывался Чжаотинь, посмотрев сначала на свою команду, а потом на Му Нуцзя. «Вы же сейчас про духовное семечко, так?» — спросила она с подозрением в голосе. «Теперь понятно, почему вы так рисковали. Так-так, и какой силой оно обладает? Тут же спросил Ай-Ту-Ту. Узнаю, что ты про него рассказала, можешь больше на тренировки не приходить, строго сказал я. Эту информацию про Чжао-Тиня нельзя было рассказывать никому. Все же это был его, по сути, единственный козырь, не считая тех щитов, что я ему понаотдавал, к тому же они для его уровня уже практически бесполезные. Ну, ладно, обиженно отвернулась она от меня. Так что же было дальше? Спросила слегка взволнованно Лушу. А, да, на нас напал правитель той территории крылатый молниевый волк, в результате побега от которого в пещеру я получил серьезное ранение и чуть не помер. Сказал я так, будто ничего значимого не говорил, с сильным желанием в конце добавить опять, но удержался. Все же об этом даже Чжао-Тинь не знает. Что? Неверяще вырвалось у Муну-Цзя. Все остальные тоже стояли с просто ошарашенным видом, переводя взгляд то на меня, то на Чжао-Тиня. И ты так спокойно говоришь, что чуть не умер? Спросила чуть успокоившись Ай-Ту-Ту. Я уже молчу про то, что вы как-то смогли убежать от монстра уровня главнокомандующего. Правда, мы не сразу убежали. Ксин-Юна сильно ранила, и нам пришлось прятаться в пещере, отбиваясь от нападок волков, сказал Чжао-Тинь, довольно сильно смутившись. Ночью первого дня такой осады крылатый попробовал закидать нас вожаками стаи, но мы каким-то чудом отбились и больше не видели его. После этого Ксин-Юн потерял сознание на пару дней, и мы серьезно боялись, что он так и умрет. Но, к счастью, он пришел в себя и, следуя ранее разработанному плану, нам удалось сбежать. Вы же не смеетесь над нами? Это точно не подготовленная вами шутка? Скептически спросила Сяян. Нет, это было на самом деле. У него же есть семечко. По-вашему, откуда оно взялось? Пожал плечами. По правде говоря, командир ни разу не показывал нам, что у него есть семечко. Или оно незаметно влияет на магию? Спросил Данг Су, после чего все взгляды устремились на Чжао-Тиня. Хотите, могу сейчас показать. Семечко дает довольно заметный эффект. Парень застыл на пару мгновений под их взглядами. Если ты, конечно, не против, сказала сильно удивленная Муну-Цзя. Ну хорошо. Чжао-Тинь отпустил Лулу и отошел чуть в сторону, после чего быстро закончил звездный путь и выпустил золотистую молнию в песок, отчего тот разлетелся в стороны, образовав яму. Как-то так, она золотая, вау, прокомментировала Ай-Ту-Ту, прямо королевская молния. А есть какие-то особые эффекты у этого семечка? Спросил серьезным тоном Дан Шен. Насколько нам получилось узнать, оно впитало в себя много энергии света и теперь добавляет к ее молниям. Так что могу предположить, что теперь его магия будет иметь намного большую эффективность против нежити, сказал я. Также могу использовать молниевую вспышку, что-то по типу смеси заклинаний молнии и света начального уровня. Больше похоже на шаровую молнию, добавил Чжао-Тинь, возвращаясь назад. Круто. И это все только у новичка, поступившего в этом году, сказала Муну-Цзя, постепенно приходя в себя. Я думал, что поступить будет сложно, поэтому, не жалея сил, тренировался, объяснил парень непринужденно. Это все равно не доказательство. Судя по вашей сумасшедшей охоте, Чжао-Тинь мог просто накопить на семечко. Я просто отказываюсь верить, что магам, хоть и вашего уровня, удалось выжить после встречи с главнокомандующим и его ордой, все еще скептически воспринимала наши откровения Сяян. Ха-ха-ха, ты не поверишь, но я сам до сих пор в шоке, что в живых остался после такого. Считай, второй день рождения, сказал он, горько усмехнувшись. Не хотелось бы еще раз так попасть, но разве жизнь охотника, это не всегда такой риск? Удивленно спросила Ай-Ту-Ту. Конечно, не настолько, но около того, далеко нет. Если ты не хочешь словить крупный куш, то можешь выполнять небольшие миссии и вполне безбедно жить на эти деньги, ответил Данг Су. Хотя риск есть всегда. Все же это охота на монстров, что сильнее людей, тем более если ты охотишься один или в малознакомой команде, тогда еще страшнее. Поэтому для охотников важно доверять друг другу, от этого буквально зависит их жизни. Ну а этому шраму поверишь? Спросил я, приподняв майку и показав шрам, что так и не зажил, несмотря на мою усиленную регенерацию. Ладно, этому верю, сказала Сяян, сильно удивившись моим действием. Хорошо, думаю, на этом стоит закончить разговор и перейти к тому, ради чего мы и собрались, то есть к тренировке, как считаете? Спросил Чжао-Тинь, обведя всех присутствующих взглядом. Давно пора, тебя все ждали, пожал плечами. Я тоже согласна, только как будем тренироваться, сражаясь друг с другом, но тогда надо составить более-менее равные пары, или это будет бессмысленно», — сказала Мунуцзя, осматривая всех присутствующих. «А мне интересно, на что способен живой мертвец Ксиньюн, хочу с ним сразиться», — высказался Дангсу. «Поверь, ты не хочешь этого знать», — усмехнувшись, сказала Айтуту. «Тогда начнем с боя, я против вас всех», — спросил я, посмотрев в сторону команды друга. «Думаю, это плохая идея. Чжао Тинь нас еле победил. Думаешь, у тебя будут шансы против нас четверых?» — спросил Дангсу, указав на всех, кроме Лулу, что стояла чуть в отдалении со своим парнем. «Мне кажется, это наоборот неплохой идеей», — сказал задумавшись их командир. «Это точно будет интересный бой, и вы про меня забыли», — вмешалась в разговор Лулу. «Эй, Ксиньюн, тебе не кажется, что выступать сразу против них всех, это для тебя слишком? Ты Мунуцзя еле победил, а тут четыре мага, хоть и послабее», — скептически заметила Айтуту. «Что, он победил богиню Мунуцзя?» — удивленно уставилась на меня Сяян. «Ну, он все же охотился вместе с командиром», — пожал плечами Дангсу. «Прости, Чжан Лулу, но думаю, с тобой у него не будет совсем никаких шансов. Не надо его заставлять так мучиться. Если не веришь мне, могу сначала сразиться с тобой и показать свои навыки». «Почему бы и нет?» Он встал в центр арены. «Готовы?» — спросил Чжао Тинь, когда я встал напротив парня, а все остальные отошли за край арены. После наших положительных кивков он дал сигнал к началу боя. «Тогда, начали. Я не доставал свои кинжалы. Они были просто не нужны. Даже используя только потенциал человеческих возможностей, я мог легко уклоняться от выпущенных им молний, просто начиная двигаться еще до их выпуска. А это было совершенно несложно. Учитывая скорость моей реакции, его движения для меня были очень медленными. Я дал возможность Дангсу первому использовать магию, следя как он, на мой взгляд, неторопливо поднимал руку и как неспешно по ней текла молниевая энергия. Еще до того, как она сорвалась с руки, я начал двигаться, отпрыгивая вперед и немного в сторону, уклоняясь от его атаки и начиная сближение. Как и предполагалось, молния пролетела в паре сантиметров от меня, совершенно не задев. Дангсу был слегка удивлен такой моей скорости, но не растерялся и тут же попробовал использовать еще одну, дабы не дать мне сократить дистанцию. Однако я оказался намного быстрее, махнув рукой и выпустив молнию ему под ноги. Из-за этого он рефлекторно отпрыгнул назад, прервав создание звездного пути и давая мне время сократить и без того малые 10 метров до нуля. Когда же Дангсу вновь поднял глаза, собираясь все же выпустить слегка запоздало свою магию, было поздно. Я зашел ему за спину и ткнул в нее сложенными в виде пистолетика пальцами. «Проиграл», — весело усмехнувшись, сказал я. Он же от испуга, так и не найдя меня перед собой, выпустил разряд в песок. «Черт, ты, вообще, человек?» — удивленно спросил Дангсу, тяжело дыша. «Может, не совсем», — усмехнулся я, возвращаясь к слегка ошарашенной команде Чжао Тиня. «Это он еще кинжалы не использовал», — поддержала меня Айтуту. «Как можно быть такими слабыми? Кто бы говорил, сама также ничего сделать не смогла», чуть не рассмеявшись, сказал я. «Ну что, теперь готовы сражаться со мной 5 против 1? 5, то есть все-таки с Лулу?» — спросил Дангсу. «Да, до сих пор считаешь это чересчур?» — спросил в ответ. «Не волнуйся, для равенства я буду использовать кинжалы, так что будьте осторожны. Вы говорите о них так, как будто это какой-то могущественный артефакт», — недоверчиво пробормотал Даншен. «В каком-то смысле так оно и есть. Увидишь скоро», — загадочно сказал Чжао Тинь, явно наслаждающийся зрелищем. «Только для безопасности договоримся так, что мне не обязательно в вас попадать кинжалом, а магию мы максимально ослабляем, окей?» — спросил я, а то этот бой может и правда привести к плачевным последствиям. Глава 277. Ксиньюн против команды Чжао Тиня, Иньян. Спустя еще пару минут споров я стоял, окруженный командой Чжао Тиня. Правда, без капитана, держа в руках пару своих верных кинжалов. Передо мной был Дангсу, справа его брат Даншен, слева Сяян, а сзади Лулу. Лушу же, что владела защитной магией, стояла чуть позади Даншена. Эта изначальная позиция была предложена мной, дабы еще больше осложнить бой для меня. Если они бы стояли группой напротив меня, это было бы слишком просто. Увернуться от их атак не составило бы никакой сложности, так же, как и быстро вывести их из боя. Даже учитывая те жесткие ограничения, что я сам же на себя накладывал. Магия молнии третьей ступени начального уровня и возможности на пределе человеческих были невероятно малой частью от моей истинной силы. Особенно это контрастировало на фоне того, что я буду противостоять сразу трем магам среднего уровня при поддержке двух начального. Однако у меня было то, чего не было даже у Сюй Чжаотиня. Огромный опыт массовых битв, правда, против монстров, а также повышенные сенсорные способности. Хоть обаяние и не было здесь особо полезным, но зрение и пространственное ощущение – вполне. Это был своего рода уникальный для меня опыт противостояния такому большому числу магов в сильно невыгодных условиях. Единственным моим шансом на победу было быстро вывести их из строя, используя кинжал и молнию. Но в то же время мне нельзя самому попасть под удар, что было чертовски сложно, учитывая окружение и тот факт, что у всех присутствующих скорость создания магии очень велика. Необходимо было сосредоточиться сразу на четырех атакующих магах и следить за каждым их движением, дабы предугадать направление атаки. Это было чертовски сложно даже для меня, и с этим помочь мне не мог даже Асура. В полной сосредоточенности я ожидал отмашки от Сюй Чжаотиня. В тот же момент, как моих ушей достиг сигнал, я перехватил поудобнее кинжал и бросил его в Лушу, постаравшись рассчитать все так, чтобы он прошел рядом с ее головой. Это считалось бы за попадание, и она бы выбыла из боя, оставляя остальную команду без защиты. Также использование артефактов приравнивалось к поражению. Все же ранения никому здесь не были нужны. Кинжал пролетел мимо Дангсу и столкнулся с экстренно выставленным водяным щитом Лушу, который она поставила практически на рефлексах. Тут ей помогла сосредоточенность на бое, иначе она бы просто не успела. Только смысла от щита было немного. Кинжал сделан из клыка трехглазого волка, а также очень качественно заточен, так что преграда в виде обычного водяного щита для него практически ничто, особенно учитывая силу, с которой он был брошен. Прорезав щит, кинжал пролетел еще метр, чуть не задев плечо Лушу, и упал прямо за ней. Сама же девушка застыла в шоке, а спустя пару секунд упала на колени, приходя в себя от такой неожиданности. Тем временем я сразу после броска отскочил вправо, направляясь к Дангсу, заодно завершая звездный путь молнии. Секунда промедления, и в меня бы попала его атака. Взмахнув кинжалом, я выпустил уже свою молнию прямо в него, от которой он чудом увернулся. Мне же пришлось подпрыгнуть, уклоняясь от атаки Сяян, что целилась мне в ноги. Совершив переворот в воздухе, я приземлился на свободную руку, кидая оставшийся кинжал в Даншина. Он буквально разминулся с его огненной волной, что метило чуть левее меня, и если бы я продолжил движение, не остановившись при помощи руки, она бы попала прямо в меня. Однако от кинжала ему увернуться не удалось. Он, конечно, попытался, но только ушел со смертельного удара, и то лишь на немного. Царапину под рукой кинжал все же оставил. Это был точный расчет, и спорить, что этот бросок не считается, было бы глупо. Если бы я хотел, то Даншен был бы проткнут прямо в сердце, даже с учетом уклонения. Так что ему не осталось ничего другого, кроме как отойти в сторону и направиться на помощь к Лушу. А мне же стало намного проще, так как теперь приходилось наблюдать всего за тремя магами. Сразу же после броска кинжала я, используя импульс, оттолкнулся рукой, отпрыгивая вправо и в очередной раз разворачиваясь в воздухе, выпустил взмахом руки молнию в Лулу, которая в это же время с небольшим трудом выпустила свою магию прямо в то же место, где был я. Однако мне не удалось направить удар точно в цель, так как пришлось слегка выгнуться, чтобы увернуться от молнии Дангсу. Из-за этого я чуть не потерял равновесие после приземления. Перекатившись по земле и вновь подпрыгнув, мне удалось полностью его вернуть. К этому моменту Сяян уже закончила очередное заклинание, а я подобрался к ней практически вплотную после своего кувыркания. Так что я, сделав вид, что целюсь в нее, махнул рукой и выпустил молнию. Естественно, она пригнулась, выпуская свою, но мне чудом удалось ее избежать, еще раз оттолкнувшись от земли, но стоит отметить, что я буквально ногами чувствовал, как эта молния пролетала мимо. Моя же молния полетела прямо в Лулу, что, видя ситуацию, встала в легкий ступор, не в силах оценить обстановку, благодаря чему моя атака увенчалась успехом, и молния попала ей в ноги. К счастью, я ослабил свое заклинание до максимально возможного уровня, что благодаря высокому контролю выходило довольно хорошо, так что, кроме непродолжительных неприятных ощущений, ей ничего не грозит. Ну а также из-за попадания молнии ее ноги подкосились, и она упала на колени. Но расслабляться мне было нельзя. Хоть против меня и остались всего два мага, но это были маги среднего уровня с высокой скоростью создания заклинаний начального, что доказал Дангсу, в очередной раз пытаясь попасть мне в голову своей молнией. Я же находился в очень плачевном положении, когда плохо мог контролировать свое тело, но все равно успел сжаться в клубочек и, склонив тело влево, вновь прокатиться по земле. Как только я вернул себе устойчивое положение, тут же попробовал вскочить на ноги, но Дангсу был готов опять провести свою атаку, от которой мне уже увернуться не представлялось возможным. Однако проигрывать я не собирался. У меня была возможность избежать эту атаку. Далеко не многие маги могут повторить тот же трюк, что проделал я в этой ситуации, а именно, быстро выбросив руку вперед в тот же момент, когда с его пальцев сорвалась молния, в ответ выпустил свою. При этом я старался подобрать силу как можно ближе к его маге. Все же если я слишком сильно переборщу, то это может стоить ему серьезных ранений, вплоть до смерти. Заклинания столкнулись примерно посередине между нами, произошел довольно мощный выброс энергии, и небольшой пучок молнии полетел в сторону Дангсу. К своей чести, он успешно увернулся от этого удара, но выигранного таким ходом времени мне хватило, чтобы встать на ноги. Хотя тут же вновь подпрыгнул вверх, практически на метр, поднимая ноги еще выше и поворачиваясь в воздухе на 90 градусов так, что голова оказалась даже чуть ниже ног. В результате я поднялся примерно на 1.5 метра над землей, и буквально под моей головой пролетела молния Сяян, что переместилась между тенями, пока Дангсу пытался меня отвлечь. Они были уверены, что я смогу увернуться от лобовой атаки, и потому попробовали зайти со спины. Умно и довольно умело, а если учитывать, что такой план они придумали буквально на ходу и смогли неплохо его исполнить без слов, то их командная работа находится на достаточно высоком уровне. К сожалению, их противником был я, тот, кто смог проследить за всеми их перемещениями и имел, по сути, глаза на затылке. Хотя и мне было довольно сложно уклониться от такой атаки, но теперь пришло время контратаковать. В воздухе я махнул рукой, отправляя молнию прямо в Сяян. Она явно не ожидала такого развития событий, тем более учитывая, что всего мгновение назад сама выпустила магию и сразу сменить положение ей было очень затруднительно. Так что моя молния легко попала ей в живот, из-за чего она скрутилась и тоже упала на песок. И вот вновь я остался один на один против Дангсу, правда, на этот раз у него было слегка больше шансов на победу. Я был уже изрядно вымотан после такого интенсивного боя, а голова просто раскалывалась после такой напряженной работы. Но сдаваться я был не намерен. Приземлившись, тут же пригнулся, избегая его молнии, и направился прямо на него. Он же тоже устал и был изрядно ошеломлен такому моему успеху. Страх явно читался на его лице, но не зря он раньше был охотником. Даже в такой ситуации он пытался, одновременно отступая назад, закончить звездный путь и наконец-то победить меня. Но, увы, выиграть ему было не суждено. Я создавал магию намного быстрее, чем он. К тому моменту, как ему удалось связать только 3 звезды, я уже выпустил молнию, что попало ему точно в живот, слегка откинув. По итогу ему все же удалось удержать равновесие и упасть на колени, тяжело дыша. Что касается меня, ну а что я? После выпуска магии мои ноги заплелись от усталости, а мозг отключился на пару мгновений, не в силах выдержать больше и секунды такой нагрузки. Очнулся я, лежа в песке, благо мое тело буквально на рефлексах сгруппировалось, и я отделался легкими царапинами и слегка ободранной кожей на плече и спине. Буквально 20 минут, и я буду в полном порядке. Вставая и плюясь от песка, который, зараза, попал мне в рот, я осмотрелся кругом. Сяян помогали подняться Сюйчжа и Тини Лулу, а Дангсу, его брат и Лушу. Ко мне же подбежали Муну Цзяя и Туту, на лицах которых было написано удивление и неверие. «Ксин Юн, ты в порядке?» – спросила Муну Цзя, поддерживая меня. Хотя все было в порядке и я двигался далеко не на своей максимальной скорости, но все же голова немного болела и кружилась, отказываясь нормально воспринимать информацию после перегрузки. «Да, все нормально», – ответил я, кивнув головой, буквально спустя пару секунд полностью приходя в норму. Этот бой мне показался довольно эффективным способом тренировки координации движения и сенсорных способностей, как, собственно, и предугадывание действий противника, а также, что самое главное, закалки своего разума, чтобы для него такие перегрузки не приводили к столь печальным последствиям. Хотя с этим надо быть осторожней, иначе я рискую просто спалить себе мозг. Да ты и правда не человек, ты как будто знал все их атаки. Это было так круто. Завороженно начало Ай-Ту-Ту. К тому же ты выглядишь нормально после таких фокусов. Ладно тебе, это все опыт, смущенно ответил я. Какой к черту опыт, у тебя словно были глаза на затылке. Возмутилась Сяян, подходя ближе ко мне. Ага, ко всему прочему у тебя просто невероятный контроль и сила тела. Прямо как в фильмах про боевые искусства. Ты так двигался, что казалось, ограничений у твоего тела нет вовсе, восторженно говорил Дангсу, сам не веря в то, что он увидел. Ну, я занимаюсь боевыми искусствами уже год, думаю, это помогает, скромно сказал я, почесав голову. Конечно, опустим, что это секретное и древнее искусство закалки тела, что сделало меня по одним физическим возможностям равным высшему слуге. Это шокировало бы всех присутствующих еще сильнее, но также повлекло бы за собой кучу неприятностей. Ясно. Правда, твои навыки метания тоже на запредельном уровне. Я до сих пор в шоке от того, что чуть не погиб. Если бы начал движение хоть на мгновение раньше, то мог бы остаться с серьезной раной. Дан Шен попутно обрабатывал оставленную мной небольшую царапинку. Ага, точно, это и правда поразительно. Было так страшно, когда он разрезал мой щит. Я поняла, что произошло, только когда Дан Шен подошел мне помочь, сказала слегка дрожащим от переизбытка эмоций голосом Лушу. Кстати, а как твой кинжал пробил щит? Обычный нож, как ты его ни кидай, никогда не сможет повредить водяному щиту, разве что застрять в нем максимум, спросил Дангсу, задумавшись. Он сделан из клыка трехглазого волка, так что это было несложно, пожал плечами. Что же насчет боя, то Лушу и Лулу надо работать над ощущением боя и стараться не впадать в ступор при каждой неожиданной ситуации. Но, думаю, это и так понятно. Даншину могу только посоветовать лучше следить за противником, даже когда выпускаешь магию, быть готовым изменить свое положение. Дангсу и Сяян, у вас отличная командная работа, и не будь вашим противником я, вы бы точно победили. Вы отлично понимаете друг друга без слов. Ничего мы друг друга не понимаем. Мы совершенно разные. В один голос ответили они оба. Да, пожалуй, во время боя у них чуть ли не магическое взаимопонимание, а вне его, как кошка с собакой. Редактор, ГГ, позер, мог бы просто в сторону уйти или присесть, а не в высоту прыгать от молнии Сяян. Автор, ну, а когда мы не знали, что он позер. Глава 278. Сюйчжао Тинь vs Муну Цзя, Иньян. Ладно вам, вы после той ссоры на охоте постоянно ругаетесь друг с другом. До этого же нормально общались, что произошло? Спросил Сюйчжао Тинь, стараясь их успокоить. Ничего, просто я неожиданно поняла, какой он раздражающий кретин, заявила Сяян, повернувшись спиной к Дангсу. Кто бы говорил, самодовольная показушница. Так же сказал Дангсу, поворачиваясь к ней спиной. Это была словно картина из комедийного аниме, где главный герой и его девушка ссорятся. Чжао Тинь, а что, собственно, произошло такого на охоте? Неосторожно задал я вопрос, после чего получил пересказ всего произошедшего бреда. Ты серьезно собирался оставить дежурить парочки? Им же явно не до дежурства было дело, сказал я со скепсисом в голосе, услышав рассказ. А, парочки, о чем ты? Ну да, я с Лулу пара. Но остальные, непонимающе возразил он мне. Ясно, ничего, забудь, махнул я рукой. Раз не знает, то и говорить не буду. Зачем его нагружать ненужной ерундой? Так, пока Ксин Юн и твоя команда отдыхают после боя, может быть, сразимся? Спросила Муну Цзя. Я не против. Надеюсь, бой получится интересным, усмехнувшись, согласился Чжао Тинь. Эй, я тоже хочу сразиться с молниевым принцем, заявила обиженная Ай-Ту-Ту, отчего лицо парня слегка скривилось. «А ты не слишком слаба для этого?» — колко заметил я. «Тебя же выведут из боя сразу после начала». «Ничего подобного. Думаешь, я за это время ничему не научилась и проиграю ему так же, как тебе?» — спросила она с легким выдохом. «Ладно, ладно, решать все равно не мне», — ответил я извиняющимся тоном, подняв руки вверх. «Я не против сражаться вместе с тобой, если, конечно, Чжао Тинь не будет против», сказала Муну Цзя несколько неловко. «Все же у него элемент ветра еще не достиг среднего уровня в отличие от меня. Я не против, никаких проблем», — согласился парень. «Нет, это будет нечестно, двое против одного, я тоже буду сражаться вместе с тобой», — уверенно сказала Лулу, встав рядом с Чжаотинем. «Думаю, это будет лишнее. Мы пришли тренироваться, и если ты будешь на моей стороне, то это будет слишком легкая победа». Ласково дал он ее отворот-поворот. «Но как же?» Слегка обиженно и надувшись попыталась возразить его девушка. «Отдохни пока и позволь мне проверить свои силы», потрепав ее по голове, сказал Чжаотинь, улыбнувшись. «Ну ладно, но только попробуй проиграть. Я тебя тогда не прощу», надулась она, направляясь к краю арены. «Ага, ха-ха-ха», слегка неловко сказал парень, смотря ей вслед. Спустя пару минут немного успокоившиеся Ся Ян и Дан Ксу, а также все остальные из команды друга собрались за пределами арены, приготовившись наблюдать за боем. На самой же арене Сюй Чжаотинь стоял напротив Муну Цзя и Айтуту, что были на расстоянии в примерно 10 метров друг от друга, образуя равносторонний треугольник. Мне самому было интересно увидеть этот бой. Вдвоем девочки могли вполне неплохо противостоять ему. Немного помедлив, наблюдая за их сосредоточенностью, я наконец-то дал сигнал к началу боя. Самый популярный мальчик факультета тут же попробовал избавиться от Айтуту, выпустив в нее молнию, но не тут-то было. Она хоть и в последний момент, но смогла прикрыться Лианамит, значит, мои уроки все же не прошли зря, хоть она и застыла на пару секунд в страхе от происходящего, практически так же, как Лушу тогда. Но это не было столь важно, так как Муну Цзя в этот момент атаковала Чжаотиня своими лианами, и ему пришлось отпрыгивать в сторону. Только эти лианы тоже недолго прожили, и он быстро их уничтожил своей магией. Но тут уже вернулась в игру Айтуту, отвлекая его внимание на себя, довольно ловко управляясь с тремя лианами одновременно. Чжаотиню пришлось использовать шаг ветра, чтобы отступить, так как три лианы надвигались с разных сторон, а уничтожить или увернуться от них всех он не мог. Муну Цзя тем временем обходила его, зажимая с двух сторон вместе со своей подругой. Только они, скорее всего, не учли скорость парня, когда он использует магию ветра, а был он все же намного быстрее, чем Муну Цзя на том же уровне. Увернувшись от лиан, он по дуге направился прямо к Айтуту, при этом даже они обе не смогли его существенно затормозить. В результате он подошел на расстояние меньше 5 метров к Туту и атаковал ее гневом молнии, целясь больше в ноги. Все же сила этого заклинания была довольно велика. Она, в свою очередь, рефлекторно попыталась прикрыться парой лиан, которые с треском разлетелись. Еще одну она использовала, чтобы контратаковать, но Чжаотинь ловко увернулся от нее и подошел уже совсем вплотную, так что запросто слабеньким разрядом повалил ее на землю. Сразу после этого он без промедления начал атаковать Муну Цзя, не сходя с места. Однако та при помощи магии ветра легко уворачивалась, постепенно приближаясь к нему. Когда же между ними оставалось всего пара метров, она использовала лианы, заставляя уже Чжаотиня отступать, перехватывая инициативу. Он отступил буквально на пару шагов, уничтожив попутно все лианы при помощи гнева молнии, но Муну Цзя не собиралась сдаваться и перешла на рукопашный бой. Так как парень уделял мало времени оттачиванию этих навыков, то можно было сказать, что они примерно на одном уровне. Правда, Ну Цзя все равно чуть слабее. Она пыталась хоть как-то задеть своего противника, тому же оставалось только уклоняться, так как времени на применение магии не было. Вот Чжаотинь выгадал момент для атаки, быстро составил звездный путь и уже собирался выпустить магию, как пара лиан обхватили Муну Цзя и резко отдернули ее назад. Он выпустил молнию всего на секунду позже и промахнулся. Если бы не это, победа была бы его по праву, а так, у него появились крупные проблемы. Девушка заманила его в свою ловушку, которую расставляла все это время, пока он отвлекался на то, чтобы вывести из игры Айтуту. Хитрая и подлая стратегия. Сразу видно, достойно стать моей ученицей. Жаль, что, скорее всего, по контрактам я не потяну этого и просто окочурюсь. Сюй Чжаотинь не сразу понял, во что попал, и собирался вновь атаковать Муну Цзя, но она, взмахнув руками, выпустила заготовленные ранее лианы, которых было около 20 штук. Контроль над всеми ними был очень тяжел, и я сам впервые видел такое их число. В прошлый раз против меня она использовала всего 15, и уже тогда мне было сложно противостоять им всем, несмотря на все мои навыки отслеживания, чуть зазеваешься, и тебя либо проткнут в паре мест, либо свяжут и подвесят вниз головой. Минусом этого приема было то, что из-за сложности контроля такого количества лиан Муну Цзя просто не могла двигаться. Собственно, благодаря этому я все еще мог удерживать над ней верх, но из раза в раз у нее получалось все лучше. В частности, помогала пара моих советов по контролю энергии, но предстояло пройти еще большой путь перед тем, как этот прием станет особенно смертоносным. Все 20 лиан в едином порыве атаковали Сюй Чжаотиня, он даже слегка удивился поначалу, но тело уже двигалось само. Он тут же побежал прямо на девушку, правильно полагая, что она не сможет сдвинуться с места, пока контролирует столько лиан. Она же пыталась ему всячески помешать. Первую же лиану он легко уничтожил гневом молнии, от второй увернулся, как и от третьей. Одна чуть не попала в него, атакуя со спины, но парень чудом смог ее почувствовать и увернулся, перекатившись по земле, после чего оттолкнувшись подпрыгнул метра на три, чуть меньше, конечно. Скорее всего, использовал часть энергии шага ветра при этом. Можно сказать, это была примитивная имитация рывка ветра. В полете он завершил и выпустил молнию, целясь прямо в Муну Цзя, которая прикрылась лианой, но это было только началом. Чжаотинь, приземлившись, легко увернулся от лианы и еще раз атаковал ее, постепенно приближаясь. К этому моменту число изначальных лиан сократилось вдвое. Ими, конечно, стало проще управлять, но и противнику было проще от них уклоняться. Когда же парень подобрался на 5 метров к противнице и попробовал атаковать практически напрямую, до этого уничтожив все ближайшие лианы, она отдернула себя в сторону, подбросив на пару метров, и тут же направила все лианы прямо на парня, в последний момент смягчив свою посадку шагом ветра и начав отдаляться, стараясь контролировать бой. Чжаотинь уже совершенно спокойно отреагировал на резкий поток лиан в свою сторону. Он не стал пытаться от них уклониться, а, используя шаг ветра, побежал прямо на них, сжигая гневом молнии. Скорость его магии была на уровне, но до моей все равно было далеко, очень далеко, учитывая, что чем дальше, тем сложнее ее увеличивать. В результате за ним гналась пятерка оставшихся лиан, а он сам преследовал Муну Цзя, что ловко уворачивалось от его атак. Однако это не могло продолжаться вечно. Чжаотинь, в очередной раз подпрыгнув, атаковал ее, она же успела только заметить молнию и тут же упала в песок, поверженная, а ее противник приземлился рядом. Все наблюдавшие за боем были заворожены. Когда Муну Цзя использовала свой прием ловушки, у них чуть не отвалилась челюсть, хотя недолго она держалась. После первого же прыжка Чжаотиня она все же упала. Члены его команды, скорее всего, впервые видели настолько крутой и динамичный бой и такого неординарного мага растений, а также силу своего капитана. Особенно довольной победой была Лулу. Она с улыбкой на лице самодовольно кивнула сама себе, направляясь поддержать своего парня. Что касается самого парня, то он довольно сильно запыхался и еле стоял на ногах, но все же протянул руку упавшей противнице и помог ей встать. Она тоже была не в лучшей форме, сильно устав от всего этого. Этот бой и правда был на грани, и Муну Цзя вполне могла выиграть, но хоть у нее и получилось застать противника врасплох, но опыт битв против монстров позволил тому победить сравнительно легко, хоть все же и изрядно помучившись. «Ты и правда очень сильный противник», — сказала с легким восхищением в голосе Муну Цзя. «Ну, я много тренировался, чтобы достичь этого», — с довольной улыбкой ответил Чжаотинь. «Конечно, ты сильнее ее. Ты же мой принц», — усмехнувшись, сказала Лулу. «А немного ты на себя берешь?» — с легким вызовом спросила Айтуту, подходя ближе. «Лулу, не надо меня так называть, ты меня сильно смущаешь», — ответил парень, и правда сильно смутившись. «Знаешь, мне кажется, что Ксин Юн все же будет посильнее», — вдруг неожиданно сказала Муну Цзя, задумавшись. «Что? Я, конечно, признаю его невероятную силу, но чтобы он был сильнее командира, вряд ли. У них слишком большая разница в уровне», — покачал головой Дан Ксу. «Не думаю, он вполне может меня победить, если захочет», — честно ответил Сюй Чжаотинь. «Ну и зачем он палит контору, а, если бы не он, не думаю, что стал бы настолько сильным. Я многому научился, наблюдая за ним».